Глава шестая. В комнату, неслышно ступая, вошел мужчина в штатском. Сержанты вскочили, он кивком разрешил им сесть. Стриженные ежиком седые волосы, перебитые, весь в шрамах нос, жесткие проницательные глаза, мягкий морщинистый рот, свидетельствующие о привычке к подозрительности и к недоверчивости. Казалось, что-то жевал. «Я Лэкленд, капитан сыскной полиции». Он сел за стол напротив меня. — Слышал, вы задали жару моим ребятам. — По-моему, совсем наоборот. Он внимательно оглядел меня. — По вашему виду не скажешь. Я имею право вызвать адвоката. А мы имеем право рассчитывать на ваше сотрудничество. Попробуйте только заупрямиться, вмиг лишитесь лицензии. — Очень кстати напомнили. Верните-ка мне мое удостоверение. Вместо этого он вынул из внутреннего кармана плотный коричневый конверт и вскрыл его. Среди прочих бумаг там лежала фотография или обрывок фотографии. Лэкленд перебросил его через стол. Снимок изображал мужчину лет 40, светловолосого, с намечавшейся плешью и наглым взглядом. Кривой ухмылкой он походил на неудачливого поэта, который отказался от призвания ради земных радостей. Снимок явно вырезали с фотографии больших размеров. На ней были и другие люди. По обе стороны от мужчины виднелись девичьи платья, но сами девушки отсутствовали. Судя по всему, мне демонстрировали увеличенный снимок 20-летней давности. — Знаете этого человека? — спросил капитан Лэкленд. — Нет. Его исполосованное шрамами лицо грозно придвинулось ко мне. — Вот что случится с тобой, — предостерегало оно. — Вы в этом уверены? — Уверен. С какой стати упоминать о моей ничем не подкрепленной догадке, что эту фотографию Хэроу получила от Джин Траск, и что на фотографии изображен ее отец? Он снова наклонился ко мне. — Да будет, мистер Арчер, помогите нам. Скажите, почему Сидней Хэроу носил при себе эту фотографию? Он постучал пальцем по увеличенному снимку. — Не знаю. — А должны бы знать. Почему вы интересовались Хэроу? Я должен поговорить с Джоном Тратвеллом. После этого я смогу ответить на кое-какие вопросы. Лэкленд встал, вышел из комнаты. Минут через 10 он вернулся с Тратвеллом. Юрист участливо посмотрел на меня. — Насколько я понимаю, Арчер, вы довольно долго пробыли здесь. Вам следовало раньше связаться со мной. Я хочу поговорить с мистером Арчером наедине, — обратился он к Лэкленду. — Я нанял его расследовать одно дело, требующее соблюдения полной тайны. Лэкленд не спеша удалился. Тратвелл сел напротив меня. — Почему они вас держат? — Прошлой ночью убили некоего Сиднея Хэроу. Лэкленду известно, что я выслеживал Хэроу, но ему неизвестно, что Хэроу замешан в краже золотой шкатулки. — Как? Вы уже все знаете? — поразился Тратвелл. — Ничего удивительного тут нет. Более небрежного ограбления не знает история. Женщина, у которой шкатулка, и не думает ее прятать. — Кто она? — По мужу ее фамилия Траск. — Джин Траск. А кто она такая, предстоит выяснить. Очевидно, Ник украл шкатулку и отдал ей. Вот почему я не могу говорить откровенно ни с Лэклендом, ни с его ребятами. — Разумеется. Вы уверены, что дело обстоит именно так? Я же не страдаю галлюцинациями. Я встал. — А нельзя ли закончить наш разговор в другом месте? — Разумеется. Подождите минуту. Тратвелл вышел, закрыв за собой дверь. Вернувшись, он с улыбкой вручил мне фотокопию удостоверения. — Вы свободны. Оливеру Лэкленду нельзя отказать в здравом смысле. К стоянке я шел как сквозь строй. В узкий коридор гурьбой высыпали Лэкленд и его сержанты. Они так усердно раскланивались со мной, что я встревожился. Пока Кадиллак Тратвелл ехал по городу, я успел рассказать ему обо всем, что произошло. — Куда мы? — спросил я, когда он свернул на Пасифик-стрит. — Ко мне. — Вы завоевали доверие Бетти. Она хочет держать с вами совет. — О чем? — Скорее всего, о Нике. Ее никто больше не интересует. Тратвелл замолк. — Бетти кажется, что я против него предубежден, — помолчав, сказал он. — На самом деле это не так. Но я не хочу, чтобы она наделалась ошибок, ведь их вполне можно избежать. Она у меня одна. Ей уже 25 лет. Бетти молода не по годам, молода и ранима. Она может произвести такое впечатление, но в случае чего сумеет за себя постоять. По глазам Тратвелла я видел, что он приятно удивлен. — Рад, что вы так думаете. Я воспитывал ее один, а это большая ответственность. Он опять замолчал и добавил. — Моя жена умерла, когда Бетти было всего несколько месяцев. Бетти сказала, что ее мать сбила машина. — Да, — еле слышно произнес Тратвелл. Водителя так и не удалось разыскать? — К сожалению, нет. Дорожная инспекция нашла машину неподалеку от Сан-Диего, но она оказалась краденой. По странному совпадению, убийца прежде предпринял попытку ограбить дом Чалмерсов. По всей вероятности, жена увидела, как грабители входят в дом, и спугнула их. Удирая, они сбили ее. Он холодно посмотрел на меня, предупреждая дальнейшие расспросы. Остаток пути мы ехали молча. Дом Тратвелла стоял напротив испанского особняка Чалмерсов. Тратвелл высадил меня у обочины, сказал, что его ждет клиент, и уехал. Вполне традиционную архитектуру верхней части Пасифик-стрит отличал эклектизм. Тратвелловский дом был выдержан в колониальном стиле, белый, с крашенными зеленой краской ставнями обоих этажей. Я постучал в зеленую дверь. Мне открыла пожилая женщина в темном платье, так раньше одевались экономки. Когда я назвал себя, жесткие складки у ее рта смягчились. — Мисс Тратвелл вас ждет. Она провела меня по винтовой лестнице в гостиную. — К вам, мистер Арчер. — Спасибо, миссис Гловер. — Вам что-нибудь подать, деточка? — Нет, спасибо. Бетти вышла ко мне, только когда миссис Гловер удалилась. Я сразу понял, почему. Глаза у нее опухли, лицо побледнело. Она съежилась, как обиженный зверек, который ждет, что его вот-вот опять обидит. Бетти отступила, пропуская меня в комнату, и закрыла дверь. Я очутился в обычной рабочей комнате молодой женщины. Веселые ситцевые занавески, репродукции Шагала, ломящиеся от книг полки. Ник дал о себе знать. Бетти показала на оранжевый телефон на письменном столике. — Ну, ведь ничего не расскажете отцу, нет? — Он и сам обо всем догадывается, Бетти. — Но ничего лишнего вы ему не скажете? — Разве вы не доверяете отцу? — В общем, доверяю, но прошу, не передавайте ему наш разговор. Сделаю все, что в моих силах, но больше ничего не могу обещать. У Ника неприятности? Да. Она опустила голову, светлые волосы занавесили ее лицо. Мне кажется, он хочет покончить с собой. А если он покончит с собой, и мне незачем жить? Он не говорил, почему? Он сделал что-то ужасное, так он мне сказал. Убил человека, да? Она откинула волосы, с ненавистью поглядела на меня. — Как вы можете так говорить? — Вчера на побережье убили Сиднея Хэрроу. Ник упоминал о нем? — Разумеется, нет. — Что он говорил? Она ответила не сразу, припоминала. — Что он не имеет права жить, что он подвел меня и родителей, — с запинкой пересказывала она, — что он не осмелится посмотреть нам в глаза, а потом попрощался со мной, попрощался навсегда. Ее одолела нервная икота. — Давно он вам звонил? Она посмотрела на оранжевый телефон, на часы, примерно час назад, но, мне кажется, с тех пор прошла вечность. Она с рассеянным видом прошла вглубь комнаты, сняла со стены фотографию в рамке. Я подошел, заглянул через ее плечо. Это была увеличенная копия снимка, лежавшего у меня в кармане, того самого, который я нашел в шкафу у Хэрроу. Теперь я заметил, что глаза у улыбающегося молодого человека на фотографии грустные. — Насколько я понимаю, это Ник? — сказал я. — Да. Его сфотографировали для выпускного альбома. Она не без торжественности водрузила фотографию на стену и отошла к окну. Подошел к нему и я. Она смотрела через дорогу на белый фасад Чалмеровского особняка. Его двери были наглухо закрыты. — Я не знаю, что делать. — Надо его найти, — сказал я. — Он говорил вам, откуда звонит? — Нет. — Что еще он сообщил? — Больше ничего не помню. Он не сказал, каким образом собирается покончить с собой. Она тряхнула головой, волосы снова занавесили ее лицо и еле слышно ответила. — Нет, на этот раз не говорил. — Вы хотите сказать, что он говорит о самоубийстве не первый раз? — Не совсем так, вы ошибаетесь. Ник не бросается словами. — Я тоже. Но мне стало обидно за Бетти. Это ж надо так мучить девчонку. А о чем он говорил раньше и что делал тогда? Когда у Ника начиналась депрессия, он нередко заговаривал о самоубийстве. Да нет, он не угрожал самоубийством, просто рассуждал о разных способах и методах. У него от меня никогда не было тайн. Самое время завести. Вы говорите точь-в-точь, как отец. Вы оба настроены против него. Грозить самоубийством жестоко. Если любишь, нет. В депрессии человек ничего не может с собой поделать. Я не стал спорить. Вы хотели мне рассказать, каким образом он намеревался покончить с собой? А он вовсе и не намеревался, просто рассуждал о разных способах. Говорил, если застрелиться, слишком много крови, таблетки — дело ненадежное. Лучше всего заплыть далеко в море. Но больше всего, — говорил он, — его тянет повеситься. Повеситься? Он говорил, что думает об этом с детства. С чего бы? Не знаю. Его дед был судьей Верховного суда. В городе его называли вешателем. Говорили, что он любит выносить смертные приговоры. Может, это повлияло на Ника? Ну, знаете, от противного. Мне доводилось читать и о более диковинных вещах. Ник когда-нибудь сам говорил вам, что среди его предков был судья-вешатель? Бетти кивнула. А о самоубийстве? Многократно. Веселый кавалер, нечего сказать. Не жалуюсь. Я люблю Ника и хочу быть ему полезной. Я начал понимать эту девушку, и чем лучше я ее понимал, тем больше она мне нравилась. У вдовцов вырастают на редкость самоотверженные дочери. Мне уже не раз пришлось с этим сталкиваться. — Вернемся к телефонному звонку Ника, — сказал я. — Постарайтесь вспомнить. Ник не упоминал, где он сейчас? — По-моему, нет. — Не спешите с ответом. Сядьте у телефона, подумайте. Она присела у письменного стола, положила руку на аппарат, точно вынуждая его молчать. В трубке слышался шум. — Какого рода? — Подождите минуту. Она подняла руку, призывая меня помочь, и стала вслушиваться. Детские голоса, плеск воды, как в бассейне. Скорее всего, он звонил из автомата в теннис.